Она высморкалась в уголок своего клетчатого платка, утерла маленькой ладонью мокрое лицо и замолчала. А шофер умело и быстро задремал. Проснулся он от того, что странная пассажирка ловко и больно била его кулаком в бок, приговаривая: «Скорее, скорее, скорее же! Вон пошел с палкой, высокой, в черном плаще, в флотской плащ, видите, без шапки!» Ее лицо было таким белым, что шофер даже испугался. «Только без ваших штучек», — сказал он севшим со сна голосом, «а то, бывает, плеснет серной кислотой, потом разбирайся». «Идиот!» — необидно сказала Варя. «Быстрее, а то упустим!» Губы ее дрожали, глаза были полны слез. Сердитым движением она утерла мокрые глаза, почти прижалась к смотровому стеклу и сказала таким необыкновенным, раздирающим душу голосом, что шофер внезапно тормознул: «Если мы его потеряем, я умру». «Правда». «Не денется, паразит, никуда», — вновь нажимая на акселератор, сказал шофер. «Ущучим, гражданочка, не переживайте. Мне только смотреть, только смотреть», — говорила она быстро и все плотнее прижимаясь к залитому дождем смотровому стеклу. «Мне бы только его видеть, понимаете?» Он шел быстро, опираясь на палку, но свободно и широко при этом шагал. Ничего жалкого не было в его походке. Это шел сильный и здоровый человек, немного в свое время пострадавший на фронте. Осенний ветер трепал его темные, чуть волнистые волосы, дождь хлестал в спину, плечи плаща скоро стали совсем черными от дождя. Володиного лица Варвара не видела, да ей не было это и важно сейчас. Он был тут, почти с ней, он шел, ее Володя, ее мука, ее счастье, живой, подлинный, такой свой и такой далекой. Сдавливая маленькими ладонями горло, чтобы не кричать от этой счастливой муки, часто дыша, почти задыхаясь, она говорила, словно колдуя: «Только не упустите, понимаете, шофер, миленький, дорогой, не упустите! Я знаю, он бывший онкологической клиники идет, к институту, вот туда, пожалуйста, будьте такой добренькой! Задавить гада!» Вдруг пришел в бешенство шофер. «Колченогий дьявол еще такую девушку истязает!» «Нет!» — счастливым голосом крикнула Варя. «Что вы, он удивительный! Это я во всем виновата! Я негодяйка, я ничтожество и дрянь! Это меня задавить надо, меня, понимаете?» «Тебя? За что тебя-то?» Но Варя не ответила. Устименко остановился перед тем, что когда-то было онкологическим институтом, перед грудой взорванных развалин, из которых торчали искореженные железные ржавые балки. «Теперь мимо него, вот к тому столбу!» — попросила она так тихо, словно Володя мог услышать. «И там остановимся. Видите, столб телеграфный?» Шофер поставил скорость и чуть нажал газ. Машина, скрипя и охая, медленно спустилась в яму, зарычала и вылезла возле столба. Варя осторожно приоткрыла свою дверцу. Теперь она увидела лицо Володи, мокрое от дождя, сильно выступившими скулами, с темными бровями, и вдруг удивилась. Он стоял над этими развалинами так, как будто не замечал их, как будто не развалины уродливые и скорбные раскинулись перед ним, а огромный пустырь, куда привезены отличные материалы, из которых строят ему новые прекрасные здания, чистые, величественные и нужные людям не меньше, чем нужен им хлеб, вода, солнечный свет и любовь. Деятель и созидатель стоял, опираясь на палку, под длинным, нудным осенним дождем. И не было для него ни дождя, ни развалин, ни усталости, ничего, кроме дела, которому он служил. «Милый мой!» — плача и уже не вытирая слез, тихо и радостно сказала Варвара. «Милый мой, милый, единственный, дорогой мой человек!» Конец книги. Москва. Февраль-март 1976 года. Редактор Качалин, читал Михаил Бок.